Глава 5. Змея и тень. Как только дракон исчез, мы с духами недоуменно переглянулись. Такая поспешность настораживала. Не выдержав, я потянулась к лежащему на столике магографу. Хотела проверить последние новости и заметки о крупных прорывах. Их публиковали мгновенно, информируя население, в каких районах небезопасно и лучше не выходить из дому до отбоя тревоги. Конечно, от особо крупных и сильных чудовищ это не спасало. Но при небольших разрывах, когда в наш мир успевали просочиться только низшие твари, помогало неплохо. Особенно если на особняке стояла магическая защита. «Думаешь, Суареса вызвали в штаб из-за очередного прорыва?» — встревоженно мяукнула Люсьена. «Не знаю». Включив артефакт, принялась сосредоточенно листать новостную ленту. «Пока ничего». «Ага, вот». Воскликнула, едва в правом углу замигал алый конверт. «На границе между Ойером и Лантари сеть прорывов», — зачитала сообщение. «Пресветлая, это же в часе езды от нас», — охнула Люсьена. «Да», — отозвалась судорожно, вчитываясь в сводку. «Стражи уже насчитали больше 5 мелких прорывов и 1 крупный». «Пишут, что из пустоши снова вырвались саламандры», — добавила, быстро пролистав новостную ленту. «Они подожгли амбары с зерном из 10 домов. Многие горожане получили ожоги и надышались угарным газом. Дикие духи огня отличались пакостным характером и доставляли массу неприятностей. А герцогство Лантари саламандры любили особенно и часто устраивали диверсии, поджигая зерновые хранилища и поля. Но в отличие от крупных тварей, духи хотя бы не охотились на жителей и боялись водной магии. «С саламандрами пришли ифриты», — прошептала, увидев следующую новость. «А вот это намного страшнее». Высшие огненные сущности отличались редкой кровожадностью и колоссальной силой. Избавиться от них в разы сложнее, чем от амбарных поджигателей. Судя по тому, что Суарес умчался, не прощаясь, прорыв серьезный. «И уже есть раненые среди хранителей», — покачал ботвой Гортензий. «Пресветлая, когда же найдется управа на эту пакость?» — разозлилась Люсьена. Прорывы были вечной бедой. В древности из-за череды магических катаклизмов завеса над Сильвенгардом истончилась, и к нам стали просачиваться существа из других миров. Долгие годы наши воины боролись с ними, но силы оказались неравны. Многие твари обладали абсолютной устойчивостью к магии. Мы проигрывали сражение за сражением, и тогда совет принял отчаянное решение — воспользоваться уязвимостью завесы и призвать в Сильвенгард кровных врагов-чудовищ — черных драконов. Дикие, неукротимые, обладающие могущественной стихийной магией, они помогли быстро переломить ситуацию и загнать монстров на безлюдный материк, опустошенный войнами и сражениями, а после запечатать их там. Увы, это не решило проблему полностью. Ведомые голодом твари прогрызли туннели в завесе. И в итоге в тени нашего мира образовалось его гнилое отражение, населенное обезумевшими кровожадными монстрами. С тех пор прошло больше 10 000 лет. И хоть прорывы стали случаться реже, окончательно победить их так и не удалось. Зато черные драконы, которых многие поначалу боялись не меньше монстров пустоши, со временем основали Орден Хранителей и стали нашими верными защитниками. Грозовые и теневые драконы, к которым принадлежал Суарес, потомки иномирных двуликих, поэтому они сохранили иммунитет к яду твари и могли сражаться с ними на равных, а также оказывать помощь пострадавшим. Артега всегда первым выезжал на места прорывов, несмотря на опасность, и шрамов у него не меньше, чем у обычного солдата. «Ваше высочество, не волнуйтесь!» Заметив мой понурый вид, Люсьена шмыгнула ко мне и коснулась руки пушистой лапкой. «Уверена, с Суаресом и остальными все будет хорошо». «Надеюсь», — зябко поежившись, я отключила магограф. «Только в последнее время прорывы случаются все чаще». Настроение упало до нуля. Прорывы, проблемы с советом, странное поведение Терезы. Я не могла отделаться от мысли, что это все звенья одной цепи. А дурные предчувствия меня редко обманывали. Из-за блокиратора я не могла использовать даже самые простенькие атакующие плетения, и без охраны была абсолютно беззащитна. Зато великолепно чувствовала беду и ловушки. Вот и сейчас моя интуиция не находила себе места. Это как-то связано. Рывком поднялась с кресла. Я чувствую. О чем ты? Растерянно уточнил Гортензий. Уверена, леди Балтимер как-то связана со странным решением совета. Ответила, направившись к лежащему на полу плащу. Утреннее появление змеи спутало все карты, и я едва не забыла о лисограмме от сэра Дубовича. «Ваше высочество», — мяукнула кошечка, — «мне кажется, вы немного демонизируете леди Терезу и видите ситуацию в более мрачном свете, чем есть на самом деле». «Почему же?» — взвился Гортензий. «Эта змея на нас своих прислужниц натравила, пыталась принцессу подловить». «Я не защищаю леди Балтимер», — перебила его хранительница. «Она прожжённая интриганка, и с ней стоит быть начеку. Но сговор с советом...» «Если она не предательница, то зачем шпионит за Мари?» Алераун насупился и упер корешки в бока. «Шантаж и рычаги управления», — предположила Люсьена. «Возможно, таким способом леди Балтимер хочет укрепить свое положение при дворе». «Она и так летает выше неба», — поморщилась, вытряхнув из кармана плаща заветное послание. У Терезы везде связи. В ней течет кровь одного из древнейших родов империи. Ее муж — племянник правителя Верселии. А сын вскоре женится на моей троюродной сестре. Остаток фразы произнесла едва слышно. Тревожные предчувствия вспыхнули с новой силой. А разгадка пришла откуда не ждали. Единственный сын леди Балтимер — очень талантливый огненный маг. Если со мной что-нибудь случится... После брака с Алорией он сможет претендовать на престол по праву силы. Нужно выяснить, кого совет выдвинул на роль преемника, заявила воинственно, взмахнув желудем. «Бран, ваше высочество», — перебила меня Люсьена. «Мне кажется, вы видите заговор там, где его нет. У совета есть все основания настаивать на экстренном собрании. До вашего дня рождения осталось не так много времени, а проблема с магией...» «Знаю», — отмахнулась я. «Но все равно старейшины слишком рано засуетились. Я еще жива и не собираюсь к теням. К тому же не верю в такие совпадения». И добавила, передав Элераону лисограмму от сэра Дубовича. «Как любящая мать, Тереза должна была остаться в столице и помогать Алории и Брану с подготовкой к церемонии, а не ползать за мной по весеннему дворцу. На кой ляд она сюда поехала, если даже отец предлагал ей отпуск?» «Хорошо, допустим, вы правы, и леди Балтимер хочет захватить власть», — примирительно муркнула кошечка. «Но как в этом поможет сегодняшняя слежка?» «Может, кобра хотела убедиться, что русалки не помогли Мари?» — предположил Алераон. И не увидев на ее руках татуировок, пара уползла к себе, довольная и уверенная в победе. «Звучит не слишком убедительно», — немного подумав, ответила Люсьена. «Если бы русалки отказались проводить ритуал, то принцесса бы просто утонула. И татуировки обычно проступают на запястьях, а на ее высочестве был халат». Я держалась за дверной косяк, и рукава немного съехали, так что запястье леди Балтимер могла рассмотреть. Поправила кошечку. Но в целом согласна. Пока у меня нет доказательств, что совет и Тереза вступили в сговор. «Рады, что вы это понимаете», — облегченно выдохнула Люсьена. «Ваш отец доверяет леди Балтимер и благоволит ей. Если сейчас попытаетесь убедить его в том, что она предательница, спровоцируете грандиозный скандал, и о возможности отсрочить помолвку с младшим Нери можете забыть». «И то верно. Начинать лучше с навязанного брака, а с Терезой разберемся чуть позже, когда будут доказательства. Но присмотреться к леди Балтимер и ее помощницам стоит. Здесь даже не буду спорить. Нет сомнений, она что-то замыслила. Кстати, кошечка обернулась к Гортензию. «Что пишет сэр Дубович?» «Минутку». Алераун поднес желудь к ботве и, пшикнув на него серебристой пыльцой, прошептал кодовое слово. И только после этого отвязал от него листик и раскрыл лисограмму. «Так-с. Дубович и его белки за твоим драконом следили». «Он не мой», — возмутилась, покраснев до кончиков ушей. «Лесу виднее», — хихикнула кошечка. «Тш, дам, и потом спорить будете», — пшикнул Гортензий. «У нас тут проблема новая». «Отлично, нам же старых мало». Та русалка, которая скинула тебя в воду и дары забрала, ожерелье себе присвоила. От слов Алерауна я ойкнула и нервно скользнула руками по шее. Точно. Вот же вобла! Выкрикнула, гневно взмахнув кулачком. Эмоции вспыхнули, как сухая солома, а на глаза навернулись слезы. Роскошное колье из нежно-розового жемчуга папа подарил маме в день помолвки. Она никогда с ним не расставалась. И после смерти ожерелье перешло ко мне, как память об Анриэль. Мамин жемчуг с детства был моим талисманом, и теперь он пропал. Так, отставить слезы. Дракон уже разобрался с чешуйчатыми разбойницами. Успокоил Алераун, едва я тоскливо шмыгнула носом. Дубович пишет, что русалка колье вернула, когда ты сбежала. Покрасоваться хотела, а Саиф ей разнос устроил и пообещал озеро вскипятить вместе с обитателями, если она не отдаст украшение. Но как? Это же их обитель, и чужая магия там не действует. Учитывая, что озерницы испугались, дракон явно знает секрет, — пожал корнями гортензий. Дубович пишет, что Саиф от себя вручил им какой-то предмет в знак примирения. Но твое колье, гребень и одежду унес с собой. Ох, кажется, я недооценила владыку. Надо срочно написать ему и договориться о встрече, пока он сам не нашел меня на своих условиях. «Мне больше интересно, как он понял, что колье не являлось частью даров», — насупилась Люсьена. «Выходит, сразу догадался, кто вы. И, по-видимому, знал, как вам дорого это украшение». «Ух, хороший вопрос. Понять бы еще, когда и где он мог меня видеть». При дворе грозовые драконы — редкие гости. Столицу они не любили, предпочитая проводить время в Ерване, на берегу Сапфирового океана. Балы посещали неохотно, и в основном приезжали только на совет старейшин. В драконий парламент меня пока не пускали, так что этот вариант отпадал, а больше мы нигде встретиться не могли. Да и я бы запомнила. Увидев однажды грозового владыку, забыть его или с кем-то спутать невозможно. К слову, а спутать. Вновь включив магограф, ввела в поисковике имя дракона, хотела убедиться, что не ошиблась. Но первая же фотография разбила сомнения на осколки. Тот же мощный разворот плеч, что и у кузнеца на озере. Те же жесткие хищные черты и штормовые глаза, завораживающие даже через экран артефакта. Я и сама не заметила, как залюбовалась, невольно отмечая, что он одинаково хорош как в строгой военной форме, так и без нее. «Уже соскучились по-истинному, ваше высочество?» Вкрадчивое мурчание Люсьена раздалось у самого уха. Пока искала снимки, кошечка запрыгнула на спинку кресла и сейчас хитро посматривала оттуда на экран артефакта. «Мы не истинные», — прошипела, чувствуя, как щеки заливает густым румянцем. «Вернее, может, и истинные, но пока это не подтверждено». Взгляд предательски соскользнул на следующий снимок. Фотограф успел заснять братьев Нери вместе. И если безупречно красивый, но холодный, как айсберг Аргвар, не вызвал эмоций, то при виде улыбающегося Саифа сердце отчаянно заныло. Это неожиданно разозлило. Суарес утверждал, что на мне нет активного приворота. А признавать, что я могла с первого взгляда влюбиться по уши в незнакомца, не хотелось. Я всегда считала себя умной, рассудительной девушкой, не склонной к подобным порывам. Но чем больше думала о драконе, тем сложнее было выбросить его из головы. Безумие. Я отбросила ни в чем не повинный магограф в сторону. Ничего не понимаю. Зачем хранители вообще приехали в Ойер? И почему никто не знал о появлении владыки? Братья Нейри — живая легенда. И если новость о приезде Саифа не облетела за минуту весь край, значит, дракон прибыл под прикрытием. И это настораживало. «Здесь нет стратегически важных военных объектов, и от столицы далековато», — продолжила рассуждать. «Разве что где-то неподалеку случился прорыв? Но почему тогда о нем нигде не писали?» Вопросов становилось все больше, а пазл никак не складывался. «И как вышло, что Саиф сразу узнал меня, а я...» Умолкла, с надеждой посмотрев на духов. Ладно бы мы при нормальных обстоятельствах встретились, но чтобы опознать в мокрой, растрёпанной девчонке принцессу, нужно очень постараться. Я даже налипшие волосы с лица специально не убирала, чтобы дракон не мог детально рассмотреть свою добычу. По поводу приезда хранителей попробую расспросить сэра Дубовича и его воробьиных разведчиков. Задумчиво протянул Алераон. Они часто летают в деревню, могут подслушать разговоры местных стражников. А по поводу второго вопроса, думаю, вас узнали именно по колье покойной леди Анриэль. «Как это?» — в один голос воскликнули мы с Люсьеной. «Ирванский розовый жемчуг ценен не только своей необыкновенной красотой», — напомнил Гортензий. «Это универсальный амулет, защищающий от любых проклятий и ментальных заклинаний». «Ой, точно», — охнула, вспомнив о самом главном нюансе. Чтобы ирванский жемчуг не потерял уникальных свойств, его добывали только после сильного магического шторма, когда воды сапфирового океана буквально закипали от стихийной энергии и становились смертельно опасны для любого колдуна. Исключение составляли заклинательницы молнии и грозовые драконы. Они черпали силу в чудовищных штормах сапфирового края, не боялись зачарованных бурь и бесстрашно входили в бурлящие волны. Жемчуг, который они добывали, стоил баснословных денег и распродавался по одной жемчужине на закрытых аукционах. Высокопоставленные драконы любили преподнести их своим невестам в качестве свадебного подарка. Но отец хотел удивить маму, потому не ограничился традиционным брачным кулоном, а выкупил для колье лучшие ирванские жемчужины. Ожерелье Анриэль было единственным в своем роде, и, скорее всего, Гортензий прав. Именно по нему меня и опознали. Зная историю колье, нетрудно догадаться, что Мари не рассталась бы с ним добровольно, продолжил Алераон. А заподозрив неладное, владыка мог и напрямую спросить у русалки. Сама она взяла жемчуг или получила в дар? Точно. Вздохнула, вспомнив склизкие прикосновения озерницы. В отличие от вас, русалки знали, с кем имеют дело. Вот и испугались, добавила Люсьена. Саиф Нэри по праву считался сильнейшим боевым магом империи. Ходили слухи, что за свое могущество он продал душу первому дракону и с тех пор не проиграл ни единого сражения. В подобное я не верила и считала бреднями столичных сплетников, но в том, что владыка невероятно силен и опасен, сомневаться не приходилось. Однажды я случайно увидела досье на грозового владыку в кабинете отца. Перечень боевых заслуг дракона поражал воображение, но, несмотря на это, из списка моих женихов Алвара вычеркнул его первым. Наша магия абсолютно несовместима, и штаб-лекари опасались, что во время брачного ритуала искра Саифа может погасить мою, поэтому отец не раз предупреждал меня, чтобы даже не приближалась к владыке, если тот прибудет во дворец по делам. До сегодняшнего дня этот запрет никак не волновал меня. А теперь я собиралась осознанно нарушить его, причем заручившись поддержкой главного императорского лекаря. Правда, Суарес не знал, на кого именно я упала. Может, стоило рассказать подробности? «Ваше высочество, мы письмо писать будем?» Люсьена осторожно коснулась лапкой моего плеча. «Если воробьиный отряд сэра Дубовича должен следить за драконами и собирать деревенские слухи, лучше сразу поручить им разузнать и адрес владыки». «Поддерживаю», — добавил Гортензий. «Не стоит птиц по нескольку раз гонять, мы же потом не расплатимся». Словно подтверждая его слова, в окно моей спальни тихонько постучали. Трижды и с определенными временными промежутками. «Я открою», — оживился Алераон. «Это белки пришли». Гортензий рванул к балкону и, выпустив несколько корешков, повернул оконную ручку. Едва рама отъехала в сторону, в комнату ворвалась орда пушистых разбойниц. Не успела я сосчитать их, как вперед вышла одна, самая деловая и пушистая. На шее у зверька висел мешочек с очередной лисограммой. «Снова послание от сэра Дубовича?» «Да», — отозвался Алераон, забирая письмо. «И господа хотят получить обещанные чаевые», — добавил, когда белка тихонько пискнула. «Минутку, Улыбнулась и направилась к вазе с кедровыми орешками. К счастью, их много, должно хватить на всех. Пока раздавала чаевые, Гортензий ознакомился с посланием и даже написал ответ Дубовичу. Только отправить мы его не успели. В коридоре послышались до боли знакомые мужские шаги. Его Величество император Лиркады лично прибыл в Весенний дворец.